А может быть, он просто не все виды магии воспринимает, а?» «Аппарат работает!» — рявкнул на меня преподаватель, выдавая весь свой гнев и скрытую горечь, корень которой я понять не мог. «А таким, как ты, нужно клеймо на лоб ставить, чтобы не пускать вас на порог. Чтобы вы за километр Академию обходили, ясно? Ты грязь под ногами, ты хуже простолюдина, ты чернь!» Моя ладонь уже превратилась в кулак, чтобы нанести оппоненту неопровержимые аргументы. Но тут послышался голос Никифора Владимировича. «Что тут происходит?» — спросил он, раздвигая студентов и проходя мимо них. За его спиной маячила Катерина. Теперь ясно, куда она бегала. «Да вот!» — прорычал Николай Антонович. «Нарушителя поймал. Без магии залез в академию. Надо бы выпороть да выгнать!» «Вас, дорогой мой коллега, кажется, приступ слепоты настиг», — поинтересовался Никифор, переводя взгляд с него на меня и обратно. «Ничего не настиг», — огрызнулся тот. «Прогони его через арку и сам все увидишь». «Мне не нужно гонять его через арку, чтобы знать, что он прекрасно разбирается в управлении, налогообложении, государственных субсидиях и прочих дисциплинах, необходимых будущему делопроизводителю». «Он же без магии», — заявил преподаватель, по привычке носивший нарукавники. «Его надо гнать отсюда поганой метлой». «Вы, кажется, забыли». Никифор все еще пытался быть вежливым, но я видел, как он выходит из себя. «Что наш курс специально для таких и создан?» «Для людей со слабой магией!» — взорвался Николай Антонович. «А не для безмагичной швали!» На шум у меня из татуировки выбрался, зевая штопор, и переполз на плечо. Там он селся поудобнее и всеми восемью глазками уставился на Николая Антоновича, от которого не укрылось данное действо. «Это что?» — спросил он, указывая на штопора. «Это?» — переспросил я с самым невинным видом. «Мой фамильяр, а что?» «Ого! Вот это да! Никитос, ты огонь!» — послышались возгласы из коридора. «Вот видите», — проговорил Никифор, кивая в мою сторону. «А вы говорите, никакой магии». А затем обернулся ко мне. «Славная зверушка. Чем питается?» «В основном магией», — ответил я, подходя к Никифору и пожимая ему руку. «Но не брезгует и врагами». «Вот», — сказал Никифор наставительно и обернулся к коллеге. «Хотите жить, дорогой мой, прекратите заниматься ерундой!» «Это просто фокусы!» — плюясь, ответил Николай Антонович, никак не желая признать свое поражение. Тогда я снял ботинки, запустил паутину к потолку, поднялся по ней, затем прошествовал по потолку, спустился вниз головой по стене и легким кувырком оказался возле него. «Это тоже?» — поинтересовался я. «Вот видите», — сказал Никифор, показывая рукой на меня. «У него есть магия». А затем он обернулся ко мне. «А откуда?» «Фамильяр делится». Я пожал плечами, сделав максимально глупое лицо. «Или из космоса прилетает». «Он тут учиться не будет!» — зарычал преподаватель в нарукавниках и весь буквально побагровел. «Катерина!» — позвал Никифор Владимирович Громову. А когда та подошла, сказал: «Сходи за Людмилой Марковной, пожалуйста». А затем вновь обратился к Николаю Антоновичу. «Это не вам решать, а всей комиссии курса, в которую входят 3 человека. Сейчас подождем Людмилу Марковну и узнаем, что она думает». «Твари!» — сквозь зубы прошипел тот. «Надо было вас всех!» Ему пришлось приложить усилия, чтобы заставить себя замолчать. Пришедшая Людмила Марковна, естественно, оставила меня на курсе. Раздосадованный Николай Антонович удалился, плюясь ядом. И я понял, что за его пары я зачет больше не получу. Когда все разошлись, Никифор, попросивший меня задержаться, подошел и положил руку мне на плечо в подбадривающем жесте. «Прости его», — сказал он таким тоном, словно сам просил прощения. «Он не знает, что творит. А я не представляю, как ты все это пережил. Как можешь после всего быть таким спокойным?»